Да, но у меня и в мыслях не было винить ее за это. Виною тут скорее какая-то демонская порча, которая постепенно все разъела, а исходила, казалось, от нее, без ее ведома, так что ради нее, ради меня нам пришлось навеки расстаться. И теперь она мне видится навеки изуродованная этой порчей, неопрятная, опустившаяся, грязная, старая, без всякой ее вины. Если можно говорить о чьей-то вине, так только о моей. Это я выпустил на волю моих демонов и, прежде всего, гидру ревности. Но теперь моя храбрая вера, твердившая, какой бы она ни была, я люблю ее, и только ее померкла и угасла. И все свелось к банальности и безразличию, и я знаю, что в глубине души принижаю ее, как почти все мы умышленно принижаем всех, кроме себя. Даже тех, перед кем мы искренне преклоняемся, нас порой тянет тайком принизить, как нас с Тоби потянуло принизить Джеймса, просто чтобы удовлетворить здоровый аппетит наших драгоценных «я». Но боль, конечно, не прошла и не пройдет. Наше поведение подчинено условным рефлексам. Звонит звонок, и мы выделяем слюну. Такое поведение тоже характерно для нас. По ассоциации можно изгадить что угодно. Можно весь мир закрасить черной краской, хватило бы только ассоциаций. Стоит мне услышать, как лает собака, и я вижу лицо Хартли, каким видел его в последний раз, когда она страдальчески искривилась, а потом вдруг утратила всякое выражение. Точно так же стоит мне услышать музыку Вагнера, и я вспоминаю, как Клемент, умирая, оплакивала собственную смерть. Более горьких, более изощренных мук не выдумать ни в аду, ни в чистилище. Очень насыщенная неделя. Завтракал с мисс Кауфман и договорился о выдворении ее матери в комфортабельный и дорогостоящий дом для престарелых. Платить за ее содержание там буду, видимо, я. Выходит, я все-таки свернул на путь святости. Посидел в баре с Розиной. Она подумывает о политической карьере. Уверяет, что воздействовать на людей красноречивыми выступлениями очень легко. Видел Алоиза Булла и Уилла Боуза. Они звали меня вступить в их новую компанию. Отказался. Ходил на просмотр ужасающих картин Дорис. Завтракал с Розмари. Она сказала, что история с Мабель, кажется, рассосется. Получил еще одно письмо от Анжи. Ездил в Кембридж в гости к Банстедам, которые не устают гордиться своим удачным счастливым браком и своими красивыми умными детьми. Обедал у Лиззи и Гилберта. Гилберта называют ведущей фигурой зрелищного бизнеса текущего года. Говорили об Уилфреде, и Гилберт проявил подобающую скромность, возможно, притворную. Я должен кое-что сказать о Лиззи. На этих страницах я был к ней несправедлив. Однако же я сохранил ее письма, а хранить чьи-то письма — это всегда что-то дозначит. Почему, хотел бы я знать, Хартли сохранила мое последнее письмо, но не прочла его? Наверное, ей просто нужно было поскорее куда-то его деть. Длинное письмо не всегда можно быстро уничтожить. В этом я в свое время убедился. Я перечитал письма Лиззи, приведенные выше. В то время я их воспринял как безудержный вздор и самообман. Теперь я нахожу их трогательными, даже умными. Неужели я впервые после Клемента ощущаю недостаток в поклонниках? Поскольку Гилберт теперь так занят и знаменит, я чаще вижусь с Лиззи наедине. Я регулярно приглашаю ее завтракать и, наконец, уговорил не стряпать дома. И это почти во всякой дружбе очень важный этап. Вдвоем нам спокойно и весело. Мы много смеемся и шутим, не обсуждаем никаких серьезных вопросов, и ее красноречие, возможно, значит для меня больше, чем для нее самой. Моя любовь к тебе наконец-то утихла. Я не хочу, чтобы она разгорелась пожаром.